Я была на многолюдном митинге в Большом зале Плеель в декабре 1948 года, когда Камю говорил на тему, такую близкую когда-то Блоку, о поэте и черни. Он был в тот вечер похож на Блока. На нем был такой же белый свитер с высоким воротником, какой, по рассказам старых петербуржцев, Блок носил в 20-21 год. И речь его на этом митинге была речью одиночки. Он выступил между Руссе, потрясавшим сердца своим красноречием, и дадаистом Андре Бретоном, ставшим троцкистом, чье выступление носило характер шутовства. Где-то среди них Камю говорил, сжав челюсти глухим голосом, держа руки в карманах и глядя поверх аудитории. Об этом поразительном сходстве с митингующим Блоком в феврале 21 года в Доме литератора в Петербурге я написала Камю. Он ответил мне. Эти годы были годами роста поэта Пьера Эммануэля, любимого мной, но он не вышел в первый ряд имен, которые занимали Арагон и Элюар, виднейшие члены французской компартии. Характерными для французской литературы этого времени были книги Марселя Эме, иронические, легкие, меланхолические. Они всем своим характером говорили об антивсемирности, о локальности современной французской литературы, о ее малой траектории и частном горизонте. И в эти же годы поднималось, как некое черное светило, имя Жана Жене, возведенного вскоре Сартром в гении святые. Жене, две книги которого, одна откровенно, другая скрыто автобиографическая, затмили на целые десятилетия все остальные, несмотря на то, что в предисловии к одной из них Жене писал об ангелах немецких оккупантах, летающих в небесах и бросающих бомбы на Францию, а посвящена была книга некому Пильоржу, убившему своего любовника Эскудеро, и известному Вейдеманну, зарезавшему 6 человек и казненному в 1939 году. Сартр встал на защиту и этого предисловия, и его автора, и обеих книг, отчасти даже любуясь двусмысленностью собственного выбора, где, с одной стороны, он требовал целенаправленности всякого искусства, политической ответственности интеллигенции, априорного признания правоты всех требований рабочего класса, а с другой, повинуясь какой-то темной порочности своей женственной природы, влекся к тому, что ему казалось, и не ему одному, мужественной силой антибуржуазной расы избранных, будь они рослые пролетарии, делающие социальную революцию, или светловолосые воины в Фельдграу, или просто волосатые преступники, судимые по закону. Да, живя в абсурдном мире, признаем, что правды нет, но ведь есть направление правды, и если этого не учитывать, то всякая философия станет двусмысленной. Теперь из первого тома автобиографии самого Сартра, названной им «Слова», мы видим, что он любил с младенчества одни напечатанные слова с их обозначением в словарях и энциклопедиях, но был совершенно чужд смыслу логоса, и потому его книги, за исключением первой, где он изрыгнул свое нутро, книга называется «Тошнота», вся его беллетристика построена на словах как средстве обозначения. Сноска. Что касается небеллетристики, то напомню, что история СССР, написанная Арагоном в 1965 году, основана на сталинской интерпретации 43 лет русской истории с некоторыми поправками к ней Хрущева. А Сартр до сих пор считает Бухарина не жертвой Сталина, а изменником революции, который понес справедливую кару после своего покаяния. В книге Сартра «Сен-Жене» мы читаем: «Бухарин – конспиратор и изменник, который униженно признался в своей измене революции, гнилой член революционного коллектива». Издание «Галлимара», 1952, страницы 544-546. Он не может этого не видеть, будучи одним из умнейших людей современности, но он также знает, что никогда не напишет свои последние книги, где бы он, наконец, объяснил, почему, требуя от других ответственного действия, он сам 30 лет пребывал «au-dessous de mêlée». За все, что было получено раньше, живет во мне вечная благодарность. Но мой рост, мое изменение, мое самопознание не могли остановиться, и они для меня продолжали быть важнее, чем вся локальная или даже мировая философия сегодняшнего дня. Есть время тайн и умолчаний, есть время признаний. И здесь я скажу в нескольких строках еще об одной причине моего отъезда из Парижа, из Франции, из Европы. Она не стоит четвертой в том ряду, о котором я сейчас говорила. Она как бы пронзает три первых и дает им экзистенциальность, то есть живет в них, связывается с ними и делает их еще важнее и жизненнее, чем они на самом деле есть. Кроме невозможности материального существования, распада того, к чему я чувствовала свою принадлежность в течение четверти века, и отсутствия интеллектуальной пищи, была моя победа поражения в личной жизни, от которой хотелось бежать. На этом участке, если принять это условное определение, в корне неверное, потому что это скорее горизонт, чем участок, все было проиграно, имея вид выигрыша, все было завоевано тяжелой ценой, и все оказалось ненужным грузом, все было приобретено в мучениях, и все я готова была отдать даром, кому придется, иначе говоря, отступить, уйти, уплыть, куда глаза глядят. И бедность, и разрушение, и бессмысленность всего были бы преодолены, вероятно, если бы не случилось этого. Но эта четвертая причина окрасила в жестокий грозный цвет три первых, и под деревьями Трокадеро, на бегущих вниз аллеях, где я ходила, читая про себя стихи свои и чужие, где сидела, обдумывая свою судьбу, а иногда, как это бывает, не обдумывая, только слушая ее, рассматривая ее, ощупывая ее, в этих садах пришло ко мне решение. Я воспользовалась свободой выбора — остаться или уехать, и я уехала навсегда. — Ну, это только полдела, — сказал мне на палубе океанского парохода человек, прослуживший экспертом фальшивых денег в американском банке в Париже 30 лет и теперь возвращающийся в Америку любитель иностранных языков и страшный спорщик. Сначала за завтраком он говорил о том, что в Соединенных Штатах лучше нет места, чем Южная Каролина. Это вызвало бурю возмущения остальных американцев, но он остался к ним глух. Потом он объявил, что французский художник Клод Лорен изобрел слоеное тесто, и так как никто ничего об этом не знал и потому не возражал, он почувствовал себя обиженным. Он хотел спорить. За обедом он утверждал, что вокруг парохода можно увидеть сколько угодно дельфинов, надо только уметь смотреть. Он непременно хотел держать пари со всеми нами, вместе и в отдельности, утверждавшими, что дельфинов в этих местах нет. «Скажите мне какое-нибудь русское идиоматическое выражение», — сказал он, подкравшись ко мне на палубе так, что я вздрогнула. «Идти по шпалам. Объясните его». Он выслушал, подумал, что-то записал себе в книжечку. «Значит, можно и в Америку пойти по шпалам?» «Нет, это не выйдет». «Но можно жить по шпалам?» «Да», — ответила я, подумав, — «жить по шпалам можно. И я сама жила по шпалам. Впрочем, можно и в Америку отправиться по шпалам. Не будем педантами». «А вот и дельфин», — крикнул он. Но никто, кроме него, дельфина не видел. Он тогда, все косясь на океан и выискивая дельфинов, рассказал мне историю двух лягушек. «Однажды обе упали в крынку с молоком. Я пропала, — сказала первая лягушка, — пошла ко дну и потонула. Другая же стала изо всей силы работать лапками и к утру оказалась сидящей на сбитом ею масле. Дельфин! — закричала я. И пришлось нам всем признать, что он был прав». «Я всегда прав», — хмуро сказал охотник за фальшивомонетчиками, пожимая плечами, и больше уже ни с кем не разговаривал. Но это тоже случилось не сразу. Я делаю шаг вперед и сейчас же отступаю назад. Так, впрочем, я и ехала в Америку, несмотря на решение. И темп моего рассказа соответствует темпу моих сборов. Я уезжала не только из Парижа, я уезжала из Петербурга, Ленинграда, из Венеции, из Рима, из Ниццы, из Прованса, из навсегда для меня драгоценного пейзажа, лучистой, дымчатой, деревенской Франции, которая теперь, когда я закрываю глаза, видится мне прежде, чем видится Париж. Я переходила в новый, другой, неизвестный мир, но страха не было. Нет, страха не было. Было любопытство, известный азарт касательно будущего и желание по возможности разумно обставить самый отъезд. Между тем, с бытовой стороны дело обстояло довольно скверно. Языка английского я не знала. Денег у меня по приезде в Нью-Йорк оказалось $75, из которых 25 я тотчас же отдала, это был долг. И постоянную визу мне не дали. Русская квота была заполнена, и визу надо было ждать около 5 лет. 5 лет я ждать не могла, это я знала твердо. Я получила временную визу, и только через 4 года мое незаконное положение в США было урегулировано моим 3-м замужеством. Ходосевич был прав, когда говорил, глядя, как я в 1925 году в Париже вышиваю крестиком, что это все уже когда-то было описано не то Чернышевским, не то кем-то другим, а потому совершенно неинтересно. По этой же причине для моей истории получения постоянного права жительства в США я отсылаю читателя к процессу Кафки, консулу Менотти и еще к целому ряду произведений подобного рода. Моя история тоже была описана кем-то другим, и повторять ее здесь нет никакого смысла. «Бросаешь всех петухов на всех чайниках?» — сказала мне Вера Зайцева, прижимая меня к себе на вокзале, а я в это время видела все вокруг себя с такой ясностью, как князь Мышкин перед припадком. Все оставляемое и все уже оставленное, и то, что впереди через 3 часа, и то, что впереди через неделю, через год и через 2, и данную минуту, которая всегда важнее всего, 14 дорогих мне лиц на вокзальной платформе, и с каждым длинная история отношений. Одному успеть шепнуть «не болей, не грусти», 2 заповеди дружбы, другого обнять, у 3-го повиснуть на шее, 4-му и 5-му сжать руки и всем ответить на нежность и тепло. Вода понесет меня из 1 полушария в другое, и ее я тоже не боюсь. Закат Европы во мне самой не в Европе, и во мне самой в этот миг 1000 вещей, прошлое, настоящее, и такая ясность видимости, где не все позволено, но все возможно. В эти минуты или секунды мышкинской ясности было ощущение шва всех противоположностей, мое одиночество и принадлежность стоящим под окном драгоценным людям, молодым и старым, моя собственная страна и та, в которой я прожила 25 лет, и 3-я, куда я ехала, рок, который нес меня, и мой сознательный выбор. И я сама перед лицом этого шва, такая, какую я знала, и какую знали те, что стояли перед окном вагона, знали 30, 20, 10 лет. И потом редкий случай. И тем самым мне милый. Слезы, которые я не могла остановить до самого Гавра, так что русский господин, сидевший в купе напротив меня, участливо спросил. Он знал меня и Зайцева, и некоторых других из провожающих. Может быть, вам дать выпить стакан самой обыкновенной водички? Эта самая обыкновенная водичка не имела на меня никакого действия, и я прекратила плач только тогда, когда увидела громадный белый пароход, густо-синий залив, лебедки в небе и величественную даль гигантского порта. А потом были дельфины, сказка о 2 лягушках и 2 великана, женского и мужского рода. За моим столиком, который весь обед с тихой радостью и восторгом и сиянием глаз говорили, что, наконец-то, они опять у себя видят такси. Неужели в Европе они не видели такси, — думала я. Но оказалось, что они говорили о Техасе, и это был мой первый урок английского языка. И вот на 6-й день, на заре, передо мной возник город. Он был узок и высок, как готический храм, и вокруг него была вода. И в легком тумане ноябрьского утра или даже конца ночи он возник вдруг, незаметным толчком отделившись из невидимого в видимое. В этом городе, как я его увидела тогда и как видела потом, много лет подряд есть тоже что-то умышленное, и та единственная смесь функционального и символического, которая есть и в нашей бывшей столице. Здесь тоже, может быть, кто-то стоял, дум великих полн, и решал, что именно на этом месте будет город заложен и кусок земли куплен у индейцев. Там болота и туманы, здесь черные скалы, на которых надо было строить жилище, там вьюги и метели, здесь субтропическая температура иногда 3 месяца в году. Это не стало помехой. Водные пространства и особый свет, идущий от них, придают всему тот же характер призрачности и временности, или вневременности, или безвременности. Москва, Лондон, Рим, Париж стоят на месте. Ленинград и Нью-Йорк плывут, расставив все свои паруса, разрезая бушпритом пространство, и могут исчезнуть, если не в действительности, то в видении поэта, создающего миф, создающего мифическую традицию на основе почувствованного. Цетлина, мой давний друг, как и муж ее, Михаил Осипович, умерший в 1946 году, написала мне за месяц до этого, чтобы я остановилась у нее. Она тогда жила в гостинице, где занимала небольшую квартиру. Там же она сняла комнату и мне. Р.Б. Гуль привез меня с парохода прямо к ней. С первого же вечера я оказалась среди людей, пришедших посмотреть на меня, старых знакомых, новых знакомых, русских, американцев, американских американцев и, как я сама, недавно приехавших из Европы, старых эмигрантов, новых эмигрантов и перемещенных лиц, жителей Польши, Чехословакии, Шанхая, Прибалтики, русского происхождения. Мария Самойловна по старой московско-парижской привычке и тут устраивала вечера, то есть сборище, где бывала перемешана публика литературная с вовсе не литературной. Здесь я познакомилась с пианистами Пастуховым и Орловым, Кочевицким, с поэтами Иваном Елагиным и Анстей, с прозаиком Максимовым, с художником Николенко и его женой, с другим Елагиным, Юрием, автором «Укрощения искусств», с Филипповым. Я встретилась вновь с парижанами Керенским, Гринбергом, Кузнецовой, Добужинским, Денике, Федотовым, Извольской и другими. На второй день моего приезда я пришел ко мне. «Зачем вы приехали?» — спросил он и сел. «Я здесь вот уже 10 лет. Здесь ужасно. Жить невозможно. Такая бедность кругом. И груши совершенно не пахнут. Я растерялась. Груши не пахнут? Это действительно ужасно. Я не знаю, что они с ними делают. Срывают зелеными, вероятно, они дозревают в холодильниках. Здесь жить нельзя. У клубники нет вкуса. То есть никакого вкуса. У вас есть деньги на обратный билет? Смотрите, держите их, не тратьте. Они вам понадобятся». Я ответила, что денег нет, и испугалась, что он предложит взаймы, но он не предложил. Бедность страшная, не верьте газетам, они все врут. Благополучие только на поверхности. Внутри, в глубине, страна нищая, негритянский вопрос, алкоголизм. Вот увидите. Он говорил долго. Он рассказал, что недавно видел ночью, когда возвращался из одной своей квартиры в другую, у него по семейным обстоятельствам было 2 квартиры, человека, спящего на тротуаре. Полицейские не подобрали его. В участках, — сказал я, — нет больше места от толпы бездомных, которые там ночуют. А в Европу вы не возвращались ни разу? Денег нет, не могу себе позволить. Там, знаете, тоже сейчас груши не пахнут. Но этому я не верю. Груши не пахнут, потому что их нет. Не знаю, где они, но я видела их только раз, и то за окном одного роскошного гастрономического магазина. Они лежали на вате в шелковой бумаге. Впрочем, это не важно. Он говорил, наслаждаясь тем, что с моей стороны больше не было возражений. Но когда он вышел на лестницу, я побежала за ним. «Послушайте, но тогда почему же окурки?» «Какие окурки?» «Вчера вечером у обочины тротуара перед входом в нашу гостиницу лежало 20 окурков и, по крайней мере, 5 цельных папирос. И сегодня утром они опять там лежали, может быть, и сейчас еще лежат. Обратите внимание, почему же никто их не подбирает?» Он пожал плечами. «Вы всегда были остроумны», — сказал он, как обычно, сквозь зубы. «Это очень смешно, что вы сказали». Я накинула пальто и пошла с ним вниз. Действительно, у обочины тротуара лежали окурки, несколько цельных папирос, мусор. «Город грязный», — сказал я. «Тут не подметают». Подъехало такси, и он сел в него. Я прожила у Марии Самойловны 10 дней, а затем нашла себе комнату в гостинице по объявлению в «Нью-Йорк Таймсе» и переехала. И вот я оказалась в неизвестной для меня точке чужого города, это оказалась 94-я улица, почти на углу Вест-Энд-Авеню, одна, с моими 2 чемоданами, 27 долларами в кармане после уплаты за комнату за неделю, в гостинице, где меня, несмотря на мои протесты, считали француженкой, видимо, у меня был тогда французский акцент в моей едва начавшейся американской речи. Справа от меня жил сыщик, или, вернее, детектив, о чем мне сказал коридорный, может быть, желая меня предостеречь. Слева от меня жил человек, который спал от 8 вечера до 8 утра, а в субботу и воскресенье вообще не просыпался. Это я знала по его храпу. Храп был слышен еще у лифта, в котором висели всякие наставления, которые я разбирала по складам, пока поднималась на 18-й этаж. Ночью меня обступали стены соседних небоскребов, а далеко внизу слышался городской шум. Ночью, как днем, и днем, как ночью. Чтение объявлений «Нью-Йорк Таймса» занимало мои вечера. Я ничего не знаю интереснее, чем читать объявления о предложении труда в новой стране, в новом городе. «Ищут 150 инженеров-электриков, ищут 220 биохимиков», — читала я, и видел, как их ищут, и все не находят. «Ищут библиотекари для городских библиотек в 23 штата». Видимо, в неограниченном количестве. Агентство по найму прислуги ищет 12 кухарок, дипломированных, 17 горничных, умеющих подавать к столу, 5 шоферов, живущих, 11 приходящих, 8 садовников семейных, 38 нянек для новорожденных, ищут 45 докторов в 9 новых больниц, 4 кларнетистов в оркестр, в отъезд, ищут 3 опытных журналистов, специалистов по иностранной политике Индонезии. Бюро по найму конторских служащих ищет 198 секретарш-стенографисток. Хотелось быть сразу и биохимиком, и кухаркой, и кларнетистом. Все было страшно интересно. Потом шли столбцы, где призывались подметальщики улиц, истопники, швеи, судомойки, лица, согласные прогуливать собачек в центральном парке и стражить детей вечерами, делая легкую стирку.